Евангелие от Луки, 1 глава, 68 стих. Евангелие от Луки, 1 глава, 68 стих. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». 78 стих. «По добросердечному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира, и так далее». Братья и сестры, ключевая мысль этого прочитанного отрывка – «Бог посетил народ свой». Почему мы сегодня празднуем? Почему для нас сегодня, друзья, праздник? Праздник связан с Божьим посещением. И Бог приходит к своему народу, к тому народу, который заключил завет с ним, которого он избрал. Он заключил в свое время завет с Авраамом, клялся о том, что от тебя произведу великое множество, это потомство, как звезд на небе, как песок на земле. Это посещение Божье, оно было связано с исполнением многих пророчеств. Одно из них записано в книге пророка Малахии, 3 глава, 1 стих. «Я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, Господь, говорит Господь Саваоф». Братья и сестры, посещение Бога, народа своего, оно было связано не только с исполнением пророчеств, оно было связано с приходом ангелов на землю, которые пели, пением ангельским сопровождалось посещение Бога, силами и знамениями великими. И когда Господь наш пришел в возраст и стал совершать служение, народ, смотря на служение нашего Господа, говорил такие слова. Евангелие от Луки, 7 глава, с 15 стиха. «И подошел, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: „Юноша, тебе, говорю, встань“. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: „Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой“». Братья и сестры, когда мертвые вставали, вот такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. «И возвестили Иоанну и ученикам его». Мнение такое распространилось, друзья, какое? «Бог посетил народ свой». Это не иначе, как Божье посещение. Не иначе, если мертвые встают, если слепые прозревают, если прокаженные очищаются, если, говорит, прощаются тебе грехи, и грехи он берет на себя, это не иначе, как Божье посещение. Братья и сестры, в древности есть еще очень важное свидетельство о Божьем посещении. Книга Исход, 5 глава, 4 глава, с 30 стиха. «И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамения пред глазами народа, и поверил народ, и услышал, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились». Интересно, что вот это Божье посещение народа израильского, оно опять же было связано со своим народом, оно было связано с избавлением, со спасением и с отделением от Египта, с исполнением Божьих обетований, что «я вас веду, вы будете наследниками великой, будете большой, наследниками земли обетованной, вы будете у меня великим народом, с вами я заключу завет, через вас произойдет Господь Иисус Христос». Братья и сестры, когда народ увидел эти все знамения, они поклонились и признали, что это не иначе, как Божье посещение. Проходит некоторое время, из-за тяжести работ, из-за того, что солому не давали, а требовали норму кирпичей, друзья, вот это притупилось восприятие, что Бог посетил. И вы знаете, когда Моисей очередной раз уже в 6 главе пришел к народу израильскому, 9 стих, когда Моисей пересказал это сынам Израилем, то они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. То есть, вот это ощущение Божьего посещения, что они преклонились и приняли его, оно притупилось, оно рассеялось. Вот эти будни тяжелые, норма, которую нужно было вырабатывать, египетские рычаги, которые использовал фараон для того, чтобы давить на их сознание, друзья, они взяли верх. Борьба за права человека. Наши права нарушаются. Худо ты поступаешь с нами, друзья. Нарушены гражданские права. Все, они стали требовать своих прав. Восстановление хорошей жизни в Египте, друзья. И оно притупилось. Моисей остается одинокий. И народ не поверил. Друзья, вот так было и с Божьим посещением 2000 лет тому назад. Бог посетил. Об этом знали только избранные люди и признали это посещение одиночки, такие как Захария. Это была очень маленькая горстка людей среди обряда верующих иудеев, которые хранили тщательно обряды, исполняли их тщательно, веками, тысячелетиями. И храм был, и левиты были, и читались пророческие книги, друзья, и жертвенного агнца надо было принести и распять истинного агнца. Друзья, как мало людей познали, что это Бог посетил народ свой. И во имя пасхального агнца надо было распять истинного агнца. И дом сей остается пуст для иудеев по сегодняшний день. Дом сей остается пуст. Братья и сестры, моя мысль очень простая. Сегодня мы радуемся, что проходит юбилейный год. 50-летие. Друзья, что произошло 50 лет тому назад? Бог посетил народ свой. В нашей стране, где торжествовал атеизм, где была сверхмощная атеистическая держава, где священнослужители разрушали святилища, где церковная и политическая власть слились воедино, чтобы разрушать церковь и утверждать царство коммунизма, Бог пришел через избранных мужей, воздвиг это движение. И мы сегодня говорим, это Божья сила, она рассеяла врагов. Врагов своих Бог рассеял, а церковь свою сохранил и умножил. И мы сегодня вошли в эту славную победу, потому что Бог посетил народ свой. Друзья, многие ли узнали это Божье посещение? Сколько верных и избранных были отлучены от церквей и изгнаны по причине того, что они поддержали эту инициативу Духа Святого, стали писать ходатайства, стали заступаться за гонимых, в церквах стали слышаться молитвы о узниках во исполнение заповеди «Помните узников, как бы я и вы были с ними в узах». Нет, нельзя. Можно молиться о мире во всем мире, только о узниках молиться нельзя. Изгоняли верных, отлучали из церкви. Друзья, и если бы не Господь был с нами, живых поглотили бы нас. А Господь силой и могущества своего укрепил верных и преданных Ему. И мы сегодня говорим, из этих пастей львиных, из этих челюстей вражеских было исторгнуто и спасено целое поколение молодежи и детей. Почему? Они были обречены на съедение. Их не должно было быть среди нас сегодня, ни молодежи, ни детей. Их нужно было похоронить, оставить лишь одних старух в церкви, и чтобы это старческое братство похоронить и сказать, с религией покончено. А мы сегодня говорим, великое Бог сотворил среди нас, Бог посетил. И немногие сегодня понимают, что это Божье было посещение. Друзья, как нас сегодня Бог посещает? Мы сегодня слышали о том, что христианский мир празднуют Рождество, но, к сожалению, друзья, от этого выражения «христианский мир», оно происходит от слова «мир». Не христианский, а мир, который от Христа имеет только одно название. Где есть христианские театры, где есть христианские партии политические, где есть рукоположение женщинослужения, где есть признание института рукоположения и сочетания извращенцев, это в мировом баптизме, это мир христианский, друзья, это все то, что называется баптизмом мировым. И сегодня, друзья, возрожденная, церковь возрожденных христиан, это процент один в море мирового христианства. Возрожденные люди, это 1%, это одинокие звездочки, сияющие в мире этом, который действительно мир. И между этим христианским миром и миром можно поставить знак равенства. И, друзья, истина людей, живущих по принципам благочестия, хранящим себя по принципам отделения от мира, друзья, это маленькая горсточка людей, как и тех, которые жили во времена Христа, которые чаяли прихода, были людьми непорочными, жили ожиданием, Они жили свято, они хранили себя в благочестии, друзья. Они боялись Бога. И сегодня мы говорим, что возрожденное христианство – это одинокое, это мизерное, это проценты, может быть, процент от мирового христианства. Братья и сестры, как нас сегодня Бог посещает? К нашему христианству последнего времени, ладокийскому христианству последнего времени, обращены такие слова о Божьем посещении. Книга Откровения, 3 глава, с 18 стиха. «Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, и не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видно было срамоты ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Вот стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, я отворю дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Братья и сестры, это у двери христианских церквей, которые празднуют Рождество, стоит Христос, изгнанный. Как писал Иван Вениаминович Каргель, христианство без Христа и духовенство без Духа. Друзья, Божье посещение выражается в том, что Господь призывает. Это Божий призыв. «Будь ревностен и покайся. Вспомни, откуда ты не спал, и твори прежние дела твои». Бог побуждает к покаянию, к ревности, к тому, чтобы работала наша хорошо историческая память, откуда ты не спал. Бог все приведет тебе на память, если ты будешь искренен, друзья. И еще, друзья, Божье посещение выражается в таких словах послания к евреям, 12 глава, с 5 стиха. «Ты и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, когда кого любит, того наказывает, бьет всякого сына, которого принимает». Братья и сестры, когда нас Бог наказывает, когда нас Бог бьет, это Божье посещение. Приятное оно нам. Мы понимаем, что это Бог нас посещает. Когда Он посещает нас бедами, бедствиями, не только радостями, это Божье посещение. Братья и сестры, Бог посещает нас покаянием, духом умиления, сокрушения. Бог ведет нас к обновлению. И сегодня, братья и сестры, как никогда мир нуждается в церкви сильной Божьим присутствием. Мир нуждается в церкви, которая сильна не социальной активностью, не политической активностью, не экуменической активностью, а Божьим присутствием, когда Бог может присутствовать в нас, и тогда Он все творит по своей воле. Он в своем могуществе наполняет нас, друзья. Он делает все Бог, а мы только сработники у Бога. Он главное лицо в церкви. Он глава церкви. Он все во всем. Мы с Ним заключили завет. Мы к Нему пришли, друзья. Это Он творит в нас, друзья, все новое, обновляет наш дух. И вот эта вот церковь, сильная Божьим присутствием, друзья, это то, что должно быть вот в мире современного ладокийского христианства. К этому побуждает нас Дух Святой, друзья. И мы сегодня радуемся, что в этом мире великого развращения, в этом мире великого греха, я бы сказал, великого отступления накануне пришествия Христа, ибо день тот не придет, доколе не придет отступление от истины в мире христианства, пока не придет. Господь наше братство, нашу церковь хранит вот в этом неосквернении от мира, хранит вот в этом самом главном, как бы генеральная линия у нас есть, Богоприсутствие в каждой семье, в каждом сердце, в церкви Божьей. Почему у нас должно быть радикальное отношение к греху? И почему мы, друзья, такие крайние? Почему мы такие консервативные? Почему у нас такое консервативное братство? Говорят, ну сколько можно жить воспоминаниями прошлого? Ну как можно сегодня утверждать такие консервативные принципы, друзья? Потому что Господь говорит так, выйди от нее, народ мой, выйди, отделись от вавилонской блудницы, от этого экуменического соития, и я приму вас. Это условие Бога присутствия. Выйдите, отделитесь, и потом празднуйте Рождество и Пасху. И потом ваши жертвы будут, и песни ваши приятны Богу. Но если вы не выйдете и не отделитесь, не нужны мне ваши песни, и не нужны вам ваши молитвы и ваши поклонения. Друзья, наша сила не в том, когда нас много, а когда Бог с нами, тогда и один в поле воин. Тогда один прогонит тысячу, друзья. Когда с нами Бог будет присутствовать, тогда мы будем способны выполнять и Божьи поручения, и Божьи заповеди. Все обеспечивается Богом в нашем сердце, который присутствует и действует по своему изволению. Поэтому, друзья, будем радоваться этому чуду Боговоплощения и будем стремиться к тому, чтобы Божье посещение, друзья, было узнаваемо каждой душой. Бог меня в этом году посещал и слезами покаяния, и умиления. И приходилось и обновлять свое состояние перед Богом, и очищать себя. Друзья, всегда ли мы чувствуем, когда Бог прикасается к нашей душе? Не живем ли мы просто по традиции? В традиционном таком христианстве нас принесли в пеленках в церковь. Вот радуемся литургии, нас много, у нас хорошее помещение, друзья. Не в этом сила церкви. Сила в церкви, когда Бог, друзья, царствует и господствует в личности каждого из нас. И тогда он нас наполняет своим могуществом, друзья, и начинается торжество. Мы торжествуем во Христе Иисусе. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе», друзья. Это скажет каждая возрожденная душа. Каждая самая немощная сестра, друзья, старушка, но облеченная силой Божией, скажет слова эти «все могу». Всемогущество Божие, друзья, нас наполняет, когда мы с Богом и Господь с нами. Радуйтесь, дорогие, это наш праздник с вами. Преклоним колени перед Господом и будем торжествовать и радоваться, что Бог и сегодня посещает нас. Аминь.